Перед проповедью Слова Божьего мы послушаем песнопение, которое по сути является раскаянием. «Голгофа, Голгофа, сквозь слезы смотрю на тебя». Однажды один человек пожелал посетить знаменитую картинную галерею в Цюрихе. Он пришел, картинная галерея находилась в полуподвальном помещении, он стал спускаться по ступенькам. Дойдя до третьей ступени, перед его взором открылась картина, полотно, распятие Иисуса Христа. Он остановился. Она захватила его внимание. Художник так талантливо изобразил страдания Сына Божьего. Он рассматривал ее, а потом он заметил, что у подножия этой картины некоторые люди стояли на коленях, и по их лицу текли слезы. Они смотрели на эту картину. Мужчина еще раз посмотрел на картину, а потом решил идти дальше рассматривать эти картины. Он снял свой плащ и шляпу, повесил и пошел. Переходя от одного полотна к другому, он настолько был захвачен этим шедевром искусств, что не заметил, как прошел обед и настал вечер. И только тогда, когда пришла женщина с маленьким мальчиком для того, чтобы убирать это помещение, она стала шуметь своими приборами, и он немножко пришел в себя и смотрит, что уже никого нет, все разошлись. Он решил, что пора уходить. Пошел, снял свой одиноко висящий плащ и шляпу и направился к выходу. Поднимаясь по ступенькам и по ступенькам, дойдя опять до третьей ступени, он остановился и еще раз посмотрел на эту картину. Он вспомнил, как люди стояли у подножья на коленях, задумался. Вдруг он слышит нежный голосок мальчика. Он посмотрел, белокурый мальчик стоит. И говорит ему: «Дяденька, вы неправильно смотрите на эту картину». Мужчина говорит: «А как правильно, мальчик?» Мальчик взял его за руку, потянул вниз по ступеням. Мужчина дошел до первой ступени, остановился, опять посмотрел. Отсюда он увидел некоторые детали, которые под тем углом были плохо видны. Вдруг слышит опять голос мальчика: «Дяденька, вы все равно неправильно смотрите». Мужчина занегодовал: «Мальчик, ну как правильно смотреть?» Мальчик опять взял его за руку, потянул вниз, встал на колени, сложил руки и говорит: «Вот так нужно смотреть». Мужчина посмотрел по сторонам, никого нет. Он решил угодить мальчику, спустился рядом с ним на колени и посмотрел на картину. И здесь он обнаружил секрет картины. Оказывается, мальчик знал его. Секрет картины заключался в глазах Иисуса Христа. Художник изобразил картину так, что распятый смотрит с высоты, с распятия вниз. И для того, чтобы встретиться с его взглядом, нужно было спуститься вниз, встать на колени, и только под этим углом можно было встретиться с этим взглядом. Мужчина стоял и смотрел на этот глубокий взгляд. Страдания и любовь. Вот что он увидел в этом взгляде. Друзья дорогие, как мы с вами смотрим на распятого? Какое у нас к нему отношение? Быть может, мы смотрим на него свысока, с сомнением. Не так нужно смотреть на того, кто умер за тебя и воскрес. Перед его величием нужно преклониться. Прозвучит песнопение: «Голгофа, Голгофа, сквозь слезы смотрю на тебя».